Пи-и-и. Тут же запрыгнул на меня Фома и стал требовать срочно спасти фабрику из лап наших врагов. Фабрика, кстати, находится в Подмосковье, в одном поселке. Поселок Рабочий. Когда-то там была пилорама и занимались лесозаготовкой, но все окрестные леса вырубили еще лет 30 назад. Тогда же запустили первый цех фабрики, чтобы дать людям работу. И когда я встречусь со Светловыми, я уже знаю, что у них попрошу. Конечно, есть нюанс, заключающийся в том, что я иностранец и не прошел ассимиляцию, но, думаю, этот вопрос я как-нибудь решу. В конце концов, у фаворита регента должны быть в этой стране хоть какие-то преференции, верно? Коварно улыбнулся, смотря на Фому, и тот ответил мне такой же улыбкой. Он еще не знает, но этим вечером я планирую использовать его для защиты от посягательств на различные части моего тела со стороны Стефании. Надеюсь, при виде этого пушистого чуда она сменит фокус своего навязчивого внимания на него. Если что, прости, Фома, я не виноват, что на тебя все дамочки так ведутся. Если что, взамен разрешу стырить что-нибудь из коллекции правительницы нашей империи. Пушистый хомяк мечтательно смотрел в потолок, дожевывая свое счастье с орешками. Кстати, для тебя будет еще одна работенка сегодня. Надо обязательно постараться, чтобы нам помогли с документами на фабрику. Договорились, Пи. Глава 20. Мы переместились в бункер. Фома вытащил планшет, достал шоколадку и начал отдыхать, а я сидел в сторонке и ловил галлюцинации из-за какого-то слишком безалаберного переноса. Раньше такого не было. Что-то Фомченко совсем обнаглел. Делает все тяп-ляп. Или ест, или спит, или за ценными экземплярами коллекции охотится. И я знаю, в чем проблема. Впрочем, столица. Это злачное место его извратило. Моего бедного хомяка. Но ничего. Будет и на моей улице фонтан из шоколада. Посмотрим, что ты будешь делать, когда я загружу тебя круглосуточной работой на фабрике, а отдыхом у тебя будут вылазки со мной куда-нибудь далеко-далеко в опасные места. Вот смотрю на него и понимаю, распустил. Шерстка лощеная, костюмчики от кутюр, сидит, от жизни кайфует, путешествует. Шишку он последний раз в руках держал, когда мы в излом торфяной ходили. Так и вырастают лоботрясы. Надо бы с ним пожестче, и тренировки для него изобрести какие-нибудь, чтобы, пока нет у нас своей фабрики, пахал и уставал, а не по соседским домам лазил да по комнатам живущих в доме девушек. Пи, почувствовал Фома что-то неладное, пока я пристально смотрел на него, даже шоколадку на всякий случай в рот спрятал и показал пустые лапки, мол, больше ничего нет, нет, ничего, я на твой шоколад не претендую, ты чего меня так плохо переместил, я себя корытом разбитым ощущаю, ты же не дрова везешь, Пи, куда ты спешил, ну? Что молчишь? Так, я забираю планшет. Пи-и-и. В последний раз, чтобы такое было, понял, Пи. Вот то-то же. Ладно, пойдем вниз. Делать мне тут особо было нечего. Близился вечер. За мной в любой момент могла приехать машина из Кремля, поэтому я поздоровался с Панком, поболтал с ним на мои темы, уточнил, какие слухи вокруг Берестеевых и их наследия ходят, какие мнения среди дворян царят. И по предстоящему аукциону взял у него информацию. Оказывается, там будет не так уж и мало тех, с кем наш род был в хороших отношениях. И были новости о том, что многие рода поддержали наш своеобразный протест во время Совета Империи, начатый графом Золотаревым. Я даже как-то воодушевился. Возможно, не придется носиться по всей империи, собирая и отбирая у наших соперников то, что по праву принадлежит мне. Быть может, дед сможет выкупить большую часть нашего наследия. Хотя среди лотов аукциона как минимум не хватает десятка ценнейших предметов, реликвий, дорогих художественных полотен и коллекций скульптур из нашего сада, созданных великим итальянским мастером Боттичелли еще в 15 веке. Вот на эти артефакты и реликвии, а также сокровища нашего рода я и обратил внимание Панка, пообещав за сведения о месторасположении каждого такого предмета заплатить бонусом по 50 тысяч. Он и так их искал, как и прочую полезную информацию, а теперь так и вовсе с двойным усердием занялся этой работой. Мы дождались девушек, и я познакомил их с Панком, объяснил им, что все это временно и что они, пока находятся здесь, должны обеспечивать безопасность моего информатора. Панк же, видя странных и молчаливых охранниц, напрягся, уж не знаю почему, может быть, почуял от них угрозу или посчитал, что они будут ему мешать или отвлекать, ну да ладно, в целом все равно, что он там себе надумывает, Найду берлогу никем не занятую, обустрою и переведу девиц туда. Пускай в тишине порядки наводит, стены штукатурит. У них вон, если судить по косметике на лицах, опыт работы имеется. На этом мы и расстались. Я вернулся обратно в дом и стал ждать посланников регенши. Ждать пришлось долго. Так долго, что я даже начал свою тренировку. Я сидел на дне бассейна с гирей в руках. Какая-то она была странная, эта вода. Выталкивала меня на поверхность слишком сильно. Пришлось вооружиться специнвентарем, чтобы нормально потренировать задержку дыхания. Рядом с бассейном ощутил чье-то присутствие. Кто-то прямо на меня смотрел. Когда открыл глаза и поднял голову, чужое присутствие исчезло. Остался дальше сидеть, и через минуту этот кто-то снова появился. В этот раз я разглядел Марию, что призывно махала руками, мол, выбирайся. Пришлось отпускать гирю и подниматься наверх. Всплыл, отряхнул голову, разбрызгивая капли воды во все стороны. Вдохнул полной грудью и подплыл к секундомеру. 7 минут 24 секунды. Нормально. Хотел до 10 минут довести, но и так сойдет. Чувствую, высидел бы, если бы Маша не позвала. Мирослав, я тебя обыскалась. Там машина приехала, стоит у ворот. Дай угадаю. Серые костюмы, солнцезащитные очки, да. Понял, спасибо. Пойду встречу их. Прошлепал по газону, едва не поскользнувшись, и оказался у ворот. А здесь уже стоял слегка удивленный разведчик и смотрел на Гришу. А Гриша, стоя с мотыгой в руках и возвышаясь над ним на целых полметра, смотрел на него. Вообще, габариты Гриши были такими, что шляпка едва не достигала высоты забора, а он – трехметровый. В общем, крупный дядя, дающий понять, что на эту территорию просто так лучше не заходить. «Ярл Краст, обратился ко мне человек из службы разведки. Почему вы еще не собрались? Пришел сказать, что буду готов через 10 минут. Вы мне график прибытия не прислали, а тренировка – святое. Постарайтесь уложиться в 5 минут». Кивнул мне гордый обладатель серого костюма и принялся дальше рассматривать Гришу, да и другие грибы тоже. Творения грибницы тащили от домика наших пенсионеров всякий хлам. Досочки, колышки, веревочки. Еще и внучка с крыльями за спиной и огромными ушами летучей мыши на голове выбежала во двор, запрыгнула на ногу одного из грибных громадин да так и застыла на нем, словно на ходуле, весело смеясь. Да уж, если он напишет отчет о том, что здесь увидел, уже завтра его ждет тест на применение запрещенных препаратов. Гарантированно. Собрался я действительно быстро. Благо все было подготовлено. Даже хомяк сел в любезно предоставленную машину и весело задорно, под свет проблесковых маячков добрался до Кремля. Буквально за считанные минуты. Удобно. Уже на месте началась стандартная процедура подготовки меня красивого. На этот раз ушло гораздо меньше времени, потому как нарядили меня в более классические одежды, в костюм тройку. Я стал выглядеть как истинный наследник какого-то крайне богатого и влиятельного рода, словно один из столпов мира, которому плевать на мышиную возню вокруг. Мне даже пытались поставить правильное выражение лица. Ага, удачи. Опять пошли инструкции, напоминание о том, что можно и что нельзя. Ну-ну, в прошлый раз я уже увидел, что из себя представляет регентша, и в этот раз я планирую быть более активным, ведя разговор в нужное мне русло. В конце концов, фаворит я или нет, раз меня снова пригласили, значит, можно капельку подкрутить градус смелости и приготовить свой козырь, что прятался от ужасных проверяющих и модельеров. В этот раз меня привели не в огромную и пустую комнату для трапез Ее Величества, а к своеобразным учебным классам. Место отдаленно напоминало библиотеку. По ту сторону двери раздавались крик и ругань, что-то разбивалось и ломалось. Причем крик был детский, полный истерики, а ругань шла со стороны Стефании в сторону какой-то бедной воспитательницы и преподавательницы, что, видимо, не справлялась с ее чадом. В конце концов Стефания цыкнула и на самого императора, после чего тот вмиг стих. «Неожиданно это все, и приберитесь тут, прежде чем уйти», — потребовала Стефания и вышла из помещения, с удивлением смотря на меня и мое сопровождение. В глазах Стефании появилось понимание, и она, мило улыбнувшись, даже, я бы сказал, смутившись, отправила меня и охрану в сторону бальной комнаты. Императора я так и не увидел, он вообще как-то резко стих, поняв, что разозлил мать. Пусть император, а проблемы такие же, как и у всех, и часто такие ситуации бывают. Попытался я разговорить моих не то помощников, не то конвоиров. Те в ответ молчали, как им и положено. Но стоило войти в бальный зал, где никого, кроме нас, не было, они стали более дружелюбными и открытыми. Мне, по крайней мере, так показалось. Сменилась поза, расслабилось лицо. Детки разные, но проблемы общие. Я тоже в 6 лет родителей доводил. А вы, все мы были когда-то детьми, ответил один из них, который был помладше. Меня в 5 лет в Академию для юных дарований забрали. Так что доводил я не родителей, а мастера, что меня обучал. Голод, розги, сон на свинцовой кровати. Я был тем еще бунтарем, оттого и часто получал разного рода награды. Второй, что постарше, лишь хмыкнул сперва, а затем рассказал, как он один единственный раз в 7-летнем возрасте устроил бунт, после чего его выбросили в лес одного подальше от цивилизации. Не только я, но даже второй стражник посмотрел на него изумленным взглядом. «И что, вы выжили? Ну я же стою перед тобой». На третий день скитания и стертых от холода зубов рядом со мной появился старый и одинокий волк. У меня даже сил не было поднять тот ножичек, что мне дали с собой. Тварь повалила меня на землю, но перегрызть глотку не успела. Наставник вмешался, сказал, что я его разочаровал, и забрал обратно. На память мне остались эти шрамы на руке от клыкастой пасти волка. Эмдуш, современные методы воспитания куда как менее травмоопасные, но и воители нынешние не те, что раньше. Тогда, когда я был еще ребенком, любой мастер, пробудивший искру, уже был диким зверем по своей натуре, готовым вгрызться в глотку врага, лишь бы выжить. А сейчас, у меня половина новобранцев, что приходит каждые полгода, в бою даже не были ни разу, и все как один гордые от того, что силу пробудили. А что толку от нее, если не умеют использовать эту силу? Ну, пожалуй, вы правы, согласился с ним. У меня и у самого была Маша, чей боевой опыт был ну очень мал, и тоже мастер. Стефания появилась в зале, словно ураган, отгоняя бегущих за ней лакеев, которые хотели ей что-то сообщить. За столь короткое время она успела переодеться в легкое изящное фиолетовое платье, сменить украшения и обуть туфли на высоком каблуке. «Можете быть свободны», — сообщила она элитным гвардейцам, что меня сопроводили сюда, и те поклонились, после чего ушли прочь, закрывая за собой тяжелые двери. Взамен я ощутил 5 напряженных убийственно острых аур, которые нацелились на меня, как и в прошлый раз. Незримые телохранители уже были где-то тут, совсем рядом. Ох, наконец-то законный отдых. И наконец-то у меня есть возможность никуда не спешить, по крайней мере до самого утра, коварно улыбнулась Стефания, проплывая мимо меня к большой музыкальной аппаратуре, что заменяла живых трубачей, пианистов и прочих талантливых музыкантов. «Ваше Величество, вы выглядите просто потрясающе», отвесил ей поклон по всем нормам и правилам этикета. «Мирослав, ты ведь не против музыки?» От моего комплимента она отмахнулась, словно я ей сообщил что-то очевидное. «Конечно, нет, Ваше Величество. Я очень рад возможности оказаться рядом с вами. Для меня это истинное наслаждение», честно ответил я ей, но, само собой, не стал раскрывать причину этой радости. «Наслаждение, да». Она решила не поднимать тему увиденного мной возле учебного класса. Заиграла музыка, очень похожая на классику, но не обычную, а с использованием современных инструментов. Гитар, органов и басов – этакое современное переосмысление написанных столетия назад бессмертных произведений. Звучит довольно интересно. Не думал, что ей такое нравится. Истинное наслаждение, улыбнулся ей и начал осторожно сокращать дистанцию, пока она выбирала какую-то композицию. «Ваше Величество, вы устали, могу ли я осмелиться и пригласить вас на танец? Как я уже говорил, в этот раз я буду вести в нужное мне русло эту встречу. Вряд ли мне повезет второй раз, и османы совершат какую-нибудь диверсию или отправят свои войска на нейтральную полосу земли между нашими двумя империями. Так что режим трясущегося цыпленка, что был включен в прошлый раз, выключаем. Ну попробуйте, Ярл», посмотрела она на меня игривым взглядом, и я сделал реверанс, протянув ладонь в ее сторону. Спустя пару секунд ее ладонь легла в мою, и я сделал вообще все, что только мог, вальсируя с ней по огромному залу. Специально меня этому не учили, как большинство аристократов, но матушка провела пару уроков в свое время. Увы, я был коряв. Стефания поняла это и рассмеялась, а после и вовсе скинула туфли и начала помогать мне. И едва ли не первое, что она сделала, это поправила мою руку, опустив ее со своей изящной талии немного ниже. Понятно, дает понять степень разрешенной близости нашего с ней контакта. Нет, так дело не пойдет. В моей голове начало что-то свербеть, и я понял, что прямо сейчас она пытается считать мои чувства. Даже голову мне на грудь положила. Хаем, удивилась она и отодвинулась, как только музыка закончилась. Ярл, это еще что за безобразие? Она нахмурила свои брови и уперла руки в бока, а я ощутил, как ауры ее телохранителей стали давить на меня, словно горы. Прошу прощения, я вас чем-то обидел? Искренне удивился подобному вопросу с ее стороны. Какое еще безобразие? Ты пришел ко мне, но смеешь думать о чем-то еще, кроме меня, не понимаю. Быть может, ты считаешь меня старой, или недостаточно привлекательной? Она демонстративно посмотрела на мои брюки, чуть ниже пояса, и я понял, о чем она. В моей голове не было типичных мыслей 18-летнего юноши, по уши заполненного тестостероном. Я даже не был возбужден. Вот что ее возмутило. Она ведь позволила положить руку на свою регенскую попку. Прошу меня простить, просто я волнуюсь из-за сюрприза, что подготовил для вас. Да и всю ночь не спал, размышляя о предстоящей дуэли. Дуэли, сюрприз, удивилась она. Рыбка клюнула. Все верно, ваше величество. Слегка волнительно это все. Я долго готовился к этому дню. Может быть, вина, не может быть, а нужно. Вижу, что ты что-то мне приготовил. Еще и дуэль какая-то. Это кто же осмелился вызвать человека, вхожего в мои палаты, на дуэль? Ох, ваше величество, это будет действительно занимательная история. У вас правда есть время, чтобы выслушать истории любви и предательства, коварства и мести от такого, как я? По полной закинув сети, я убедился, что эта золотая рыбка полностью в них попалась. И спустя 3 минуты мы уже стояли у винного шкафа и выбирали вино для этой истории. Естественно, большую часть марок вин, что здесь имелись, я видел впервые. Изобразив некоторое волнение, я извинился и сказал, что мой опыт ничтоженный, выбирая вино, я могу положиться лишь на удачу. Стефания от моих слов лишь рассмеялась, вытащила какую-то пузатую и слегка пыльную бутылку и вручила мне. Подарок от португальского короля по случаю приезда их делегации. Будь осторожен, оно весьма крепкое. Но твои переживания снимет в считанные минуты, заверила она и, взяв меня за руку, потянула к бархатному диванчику и столику, вырезанному из цельного куска черного мрамора. То, что оно крепленное, это хорошо, даже лучше, чем может быть. Меня алкоголь не возьмет, а вот ее. Главное, успеть напоить ее до того, как она почувствует приступ похоти и полезет ко мне. И для этого мне нужен хомяк. В общем, пока что план работает шикарно. Рубиновая жидкость разлилась по бокалам. Я быстренько сбегал за серебряным подносом с нарезанными фруктами и вскоре начал свою удивительную историю о том, как судьба познакомила меня со Светловыми и сделала своего рода союзниками. Я был честен и откровенен, чувствуя, как она пытается ковыряться в моих мозгах, желая понять, какие чувства я испытываю к Елене. А я не забывал подливать ей вина в бокал и опустошать свой. Эфир расщеплял алкоголь, и я постоянно увеличивал скорость разливания бутылки. Вскоре настал черед второй. А как тебе, Елена? Симпатичная девчонка, только самоуверенная чересчур, как по мне, и хитрая. Отцом манипулирует. Помолвку отменили, а новую не назначили. Признавайся, хотел бы затащить ее в постель и сделать своей? Усмешка появилась на лице Стефании, и она легла на диванчик, обнажив свои бедра. Медленно, но верно ее ноги переместились и легли на мои колени. Для меня это была бы великая честь. Однако я слишком низкородный и нищий, чтобы предлагать графу Светлову свою кандидатуру. Какой ты скучный. Я спрашивала тебя о другом. Если бы не было отца, взял бы ее? О, или тебе больше Дарья Волжская? Эта бунтарка в Сибири потерявшаяся пришлась по душе. Она начала сжимать и разжимать пальчики на ногах, ведя себя все разнузданнее. Тьфу, 100% на массаж ступней намекает. Надо срочно сменить тему и перехватить инициативу. Боюсь, если я позарюсь что на Светлову, что на Волжскую, то это будет последнее, что я смогу сделать в своей жизни. Потом меня сожрут ее родственники и воздыхатели даже без отцов и матерей. Я уже из-за просто общения с ней встрял в дуэль. Ирисовы, сильный и могущественный род. Если я буду неосторожен, то могу умереть просто по дороге в академию. С врагами, а я им практически враг, любые средства хороши. Это меня бесит в аристократах порой. Из-за мелочных обид создают большие проблемы таким, как я. Я слышал о причинах конфликта Ирисовых и Светловых. Не понимаю, при чем тут ты? Почему ты считаешь себя практически их врагом? Ну, повздорил с тем мальчишкой. Ваше Величество, я ему руку сломал. А для таких, как Ирисовы, это ущерб их репутации, произнес я, а Стефания от моих слов закатила глаза, показывая свое отношение к их репутации. И самое главное, согласно распоряжению Совета они готовятся к мировой между родами, желая определить, кто прав, кто виноват через дуэль. И по условиям этой дуэли именно я буду сражаться за честь Светловых. Говорят, мой оппонент очень силен. Хаэм, как его зовут? Демидов. А, да, помню такого. Талантливый, галантный, обручен с дочкой Ирисова. Верный вассал и один из 10 сильнейших магов империи до 20 лет. И крайне тупой, раз отказался от моего предложения. Стефания убрала ноги и села нормально, но уже через секунду вдруг приблизилась ко мне и прошептала заговорщицки на ухо. «Хочешь, он внезапно обе ноги сломает, Ваше Величество?» С возмущением в голосе ответил я. «Простите, но нет, нельзя. Хаэм, почему?» Нахмурилась Стефания, видя, как я взбудоражен подобным предложением, и даже не пытаясь отодвинуться от меня. Я слышал аромат алкоголя и духов, идущих от нее, видел ее покрасневшее лицо и потерявшие фокус глаза. Так, еще мгновение, и она атакует. Надо бить на упреждение. Чем-то удивительным, что ее слегка протрезвит. Ведь тогда дуэль не состоится, и я не смогу получить, что мне нужно от Ирисовых. Я уже высказал Светловым, на каких условиях согласен участвовать. Я смогу победить Демидова. Единственное, я переживаю, что среди аристократов узнают, что я вхож в ваши покои. Боюсь, тогда все решат, что это вы подстроили итоги дуэли. Это будет вредно для вас и вашей репутации. Как я могу это допустить? Поэтому точно никаких манипуляций быть не должно. Божечки, какой ты хороший. Так обо мне даже мои советники не переживают. А знаешь, я прибуду на эту дуэль. Это будет хороший способ объявить о своей. Она начала шагать пальчиками по моей ноге в сторону пояса. Заинтересованности. В молодом, красивом, сильном аристократе. После этого и публичного поздравления, я бы хотела посмотреть, кто посмеет покуситься на тебя из числа этих болванов. Ее рука схватила меня за воротник и потянула на себя, довольно настойчиво. Я в итоге даже упал на нее, оказываясь прямо у ее лица. Больше, не думая о других девках, тихо проговорила Стефания, и я мысленно запросил экстренную помощь у Фомы. «Выручай, Пи!» Раздалось с мраморного столика, рядом с которым едва не началось позорящее мою родовую честь безобразие. Звук этот напряг не только Стефанию, но и охрану. «Ваше Величество!» Прибыл сюрприз, о котором я говорил, улыбнулся ей, сдерживая свои эмоции. «Разрешите представить вам уникального фамильера, подобного которому не существует во всем мире. Насколько я знаю, смею заверить, как только я стану подданным Российской империи, он первым принесет ей славу и почет, ведь это будет уникальное достижение, от которого все ваши соседи обзавидуются, а всякие султаны, например османские, искусают все локти и перебьют всю посуду в своих дворцах, требуя найти такого же», — говорил громко, чтобы охрана не решила убить Фому. «Хотя нарядил я его в одежды, достойные аристократа, поэтому сходу прихлопнуть его, как обычного грызуна, они не должны были. Стефанию мой сюрприз сперва не устроил, ведь отвлек от самого главного. Но слова о султане вернули ей не просто хорошее расположение духа, но и немного ясности в ее разум, равно как и заинтересованности. Не тратя время, я помог Стефании сесть, открыл новую бутылку, налил вина ей в бокал и представил Фому. «Ваше Величество, перед вами мой первый фамильяр, первый и, возможно, самый разумный в мире. Про кино я старался не вспоминать, ведь у него совершенно другая роль, да и как фамильера я его не регистрировал. Пи-пи-пи-пи-пи», поклонился он, сняв фуражку с головы и совершив что-то вроде книг сына Пахомячи. «Он рад приветствовать вас, я понимаю все, что он говорит, а еще именно благодаря ему я смог одержать победу на том турнире, ведь он владеет одним из редчайших направлений магии в нашем мире, магией пространства. Он способен переносить объекты на маленькие расстояния, а также меня, человека, что связан с ним неразрывно». Фома, как мы и договаривались, при этих словах вытащил из своего пространственного убежища букет цветов, что был больше него в 10 раз, и пододвинул к Стефании. Одного взгляда на регентшу хватило, чтобы понять, сюрприз удался. А вот какие последствия будут у этого сюрприза, большой вопрос. Как он проник сюда через охрану? Он принес цветы, А вдруг в них бомба? Или он вытащил бы связку гранат и убил бы правительницу? В общем, разведка и телохранители, что тайно за нами следили, явно были сейчас перевозбуждены. Правда, далеко не так, как это было со Стефанией минуту назад. Нет, они просто хотели схватить меня и хомяка и утащить в казематы. Только Романова им этого не позволит. Она с улыбкой сидит и смотрит на красавца, который даже шоколадку достал и от сердца оторвал, подарив ей. Я даже прокомментировал и сказал, что мне он никогда не дарил больше кусочка шоколада, что для него дороже, чем золото для людей. А ей вот так, целую плитку, да еще и с орешками. Он восхищен вашей красотой, ваше величество. Пи, кивнул Фома, которому я купил целых 10 шоколадок, чтобы договориться об этом жесте в адрес Романовой. Финальный штрих, шоколадное сердечко в красной обертке. За вашу счастливую улыбку, ваше величество, протянул я бокал моей будущей жертве. Ушел из дворца я далеко за полночь. Фома устал, объелся, напился ликера в конфетах и теперь спал в кармане. Стефания тоже напилась и спала. Ее оказалось намного сложнее напоить, чем я рассчитывал. Организм, видимо, слишком закаленный. Перед выходом меня полчаса допрашивали из-за Фомы. Слава богу, они не потребовали его отдать. Да и регентша не потребовала подарить ей это чудо. Конечно, отмазка у меня была готова, и она даже была правдивой. Без подпитки моей энергии фамильеры умрут. В конце мне посоветовали трижды подумать, что я сделаю в следующий раз, когда меня сюда вызовут. Ну а на мой вопрос, что ответить Стефании на уже ее вопрос, было ли у нас что-нибудь этой ночью или нет, сказали не врать, если она спросит. Естественно, в том случае, если она об этом на утро не будет помнить. Две бутылки вина в хрупкую девушку. Как она вообще на ногах стояла? В общем, есть высокая вероятность того, что на утро она решит, будто сделала свое дело, и расспрашивать свою охрану не станет на этот счет. Для меня это был бы идеальный вариант. Это коварная, но слишком расслабившаяся этой ночью дама оказалась морально удовлетворенной, а я свою честь не растерял. Разве что чуток полопать ее пришлось, массаж сделать. Но это было меньшее из возможных зол. Она прямо во время него и уснула, к моему счастью. В общем, спасибо тебе, мой ангел-хранитель, что уберег меня и в этот раз. Но я прям ощущаю одним местом, что моя удача работает в кредит. И лучше бы в следующий раз иметь план понадежнее. Увы, я не архимаг, и десятилетий опыта, равно как и подходящих магических техник, у меня нет. Но ничего, исправим. Если нет возможности сделать все своими руками, то, может быть, Джуди поможет. Думаю, она и сама не в восторге от того, что я так близко оказываюсь рядом с этой стервой. Когда оказался дома, любезно доставленный в целости и сохранности на авто с символами рода Романовых, быстро проверил себя и дом на наличие прослушивающих устройств и прочих датчиков, и облегченно выдохнул, узнав, что ничего, кроме моих же камер, нет. Демидову ноги переломать. Ну надо же, забурчал я недовольно, вспомнив ее слова. Захотела у меня забрать все удовольствие и кайф самостоятельно поставить на колени Ирисовых. Пи, проснулся от моего возмущения Фома. О, раз ты проснулся, дай телефон. Может, панк сведения по аукциону уже прислал. Он ведь уже закончился по идее. Фома вывалил на стол кухни скопом все телефоны, что были, и я уселся узнать, что произошло за то время, пока ловил на крючок императорскую щуку в лице Романовой. Вообще, если отринуть мои знания о ней и представить, что я и впрямь обычный аристократишка, то подобная встреча и впрямь выглядит как подарок судьбы. И чего остальные не выдерживали ее характера? Может, слабаки бесхребетные, или это ее чтение настроения собеседника слишком грубая штука, от которой мозги потихоньку плавятся? Меня-то эфир защищает. Я даже понимаю, в какой момент она начинает меня читать. И даже пару раз подключался к ее технике, окунаясь в эмоциональный фон самой Стефании. Хуже всего это делать, когда она перевозбуждена. Там я чуть не терял контроль над собой. Благо предложения выпить за красоту и улыбку регента всегда находили у нее отклик и помогали отключиться и выровнять сердечный ритм. «Да включайся ты быстрее», — потряс я телефон, будто это могло хоть как-то помочь. «Нужен погрузчик. Тыкву привезли. Слишком тяжелое. Пришло СМС 3 часа назад. Босс, супермаркет скоро закроется. Еще одно СМС от Кина час назад. Кажется, у нас проблема. Юле придется самой справляться с этой тыквой. Один на один. В кругу многочисленных зевак. И никто не поможет. Ко мне идет охрана, привезшая тыкву. «Помогите, 5 минут назад». «Помогаю, тяните время», — написал я и сорвался с места в подвал. «Тыква, тыква, это у нас Грачевская. Аукцион закончился, а эта несостоявшаяся жена-аферистка моего брата увидела свою истинную любовь, чью роль исполнял Кен в компании Юли, и там прямо сейчас должна будет начаться дуэль. Просыпайся, Фома, у нас появилась работенка, грязная работенка, пи», лениво потянулся уже сержант Фомченко, трясясь всем телом и приходя в тонус. «Опять эти двое не смогли сделать все без проблем, придется мне переодеться в неизвестного и, как тогда, на шоколадной фабрике, устроить что-то вроде диверсии, чтобы помочь Юле. Главное, успеть. Если бы она сражалась с этим колобком на ножках без посторонних, проблем бы не было, но ей приходится держать иллюзию на всех окружающих, чтобы не засветить свое лицо, а значит, ее силы очень и очень ограничены. К тому же уже конец аукциона, и Юля вообще должна быть опустошена. Нам нужен хаос, и мы его устроим. Где гранаты? Бам! На стол рядом со мной приземлился целый ящик. Больше не кидай их так резко, ощутил я, как бежит по спине капля холодного пота. Может, просто туда хомяка запустить? Он сам по себе тот еще элемент безудержного хаоса. Арт. Фомченко на спецзадании по краже сердечка Стефании. Глава 21. Я не могу назвать себя великим стратегом. Тяжело мне из себя строить и неубиваемого сверхчеловека. Я не сильнейший маг, не искуснейший из воителей. И вообще, бывает, действую импульсивно. Иногда это идет мне на пользу, а иногда нет. Так, что имеем? Парочка кинжалов, пистолет с глушителем. Причем далеко не последние модели, боевая экипировка, которую можно купить в любом оружейном магазине, маска, скрывающая лицо от камер, усиленная до предела тела и ящик гранат. Ах да, еще план загородного клуба аристократов, которым владел мелкий и никому неизвестный род ухтынских. Наверняка они у кого-то на побегушках. Я даже не стал изучать о них информацию, что прислал Панк, незачем. А вот с планом территории клуба ознакомился. Фома, блин. Больше конфеты с ликером не ешь, а то как пьяный водитель. Я глубоко дышал, сопротивляясь головокружению. Благодаря эфиру, что по максимуму заполнил мое тело, быстро пришел в себя. Фома переместил нас на территорию какого-то особняка, прям в кусты. Через дорогу виднелся высокий и богато украшенный забор того самого клуба для аристократов. Я глянул по сторонам. Ага, вон там въезд, рядом парковка. Камеры висят примерно каждые 100 метров, и полиция еще вдали на перекрестке. Плана у меня нет, зато есть куча энергии и уверенность в том, что я смогу уйти безнаказанным. Я не могу связаться со своими разведчиками, но должен сделать все, чтобы помочь им. Как бы все провернуть? Надо сделать что-то такое, от чего все обалдеют, будут стоять, разинув рты, а не действовать. Забрался на высокое дерево в саду полузаброшенного участка дома, которому явно требуется ремонт, и глянул через забор. Ага, у машин дежурит охрана, и машин много, штук 50. Фома, план такой, найди машину Ирисовых. Помнишь ведь их символ, желательно грузовик какой-нибудь или внедорожник. В общем, что-нибудь большое. Как найдешь, сразу перенеси меня под нее. Пи, пи, дальше, а дальше будем импровизировать. Спустился на землю, лег, закрыл глаза, подождал пару минут, пока Фома не перенес меня. Ящик гранат предательски звякнул об асфальт. Эй, что это было? Видел вспышку зеленую, и звук странный, раздался голос одного из охранников. Может, лампочка сигнализации, ответил ему обладатель басистого голоса. Да ну, ты хоть раз такую видел? Может, крысы какие? Резко начал приближаться ко мне первый. Ага, мутировавшие. Я приготовил пистолет и проследил за ногами охранника. Он опустился к низу и заглянул под машину. Я прижал палец к рту и направил пистолет ему в лоб. «Не шуми», – прошептал я. «Смотри, что у меня здесь есть». Я приоткрыл, насколько возможно, крышку ящика и вытащил одну из гранат. Здесь взрывчатки столько, что, даже будь ты хоть воином духа, от тебя даже ошметков не останется. Дернешься или призовешь покров, или потянешься к оружию, и я вырву чеку. Ты же не маг, способный стать куском стали? Нет, сглотнул бедолага. Тогда ты точно умрешь, если слушать меня не будешь. Сеня, что там? Донесся голос Басовитова. Скажи, что проник террорист и хочет взорвать машины, тихонько проговорил я Сене. Тут террорист с ящиком гранат, хочет взорвать машины. Сеня, тебе бы в цирке выступать. Послышались и другие голоса подходящих охранников. Теперь вставай, медленно. Дернешься, выстрелю по ногам. Увижу покров, вырву чеку. Я довольно шустро перекатился и встал, направляя пистолет на бедного Сеню. Ты молодец, понятливый, заслужил жить. Ух ты ж черт, всполошились другие охранники, увидев меня, прикрывающегося их товарищем. Было парня, конечно, жалко, работа такая у человека. Только вот я рисковал намного больше. Начали работать рации. Охранники со всей огромной парковки начали стягиваться к нам. Отлично, шоу начинается. Сеня, хочешь пивка или водочки сегодня вечером тяпнуть? Он молча закивал головой в ответ. Другие охранники начали высвобождать покровы и создавать магические щиты. И хочу заметить, как-то вяло, есть среди них кто-нибудь, кому ты доверяешь? Я не просто так решил под машину переместиться. Головокружение могло стоить мне жизни, потому как мог не успеть среагировать на опасность. А теперь меня вряд ли хоть кто-то достанет. Я уже укрепил тело эфиром. Да и покров могу высвободить в любой момент. Правда, надеюсь, что демонстрировать его не придется. Не хотелось бы. Гарик, ему доверяю, он дочку мою крестил. О, так вы еще и верующие, отлично. Попроси своего кума помочь мне. Пусть он вытащит ящик и... Огляделся, выбирая машину. О, герб Золотаревых. И еще парочка знакомых. Обидно будет, если машину деда зацепит, но ничего, не обеднеет. Главное, вытащить моих агентов, и ведь почти справились. Вот и чего эта мымра приехала. Гариком оказался никто иной, как обладатель уже запомнившегося мне баса. Он, впрочем, как и другие бойцы, что наставили на меня пистолеты, велел сдаться. Ловким движением руки я поменял пистолет на короткий кинжал из иномирного материала и заставил его засветиться. «Гарик, брат, достань ящик с гранатами и положи в ту машину», — попросил Сеня, указав головой на элитное корыто рода Ирисовых. «Ребят, я ведь не самоубийца. Сделайте, что сказано, и пострадает разве что гордость пары придурков». Гарик хоть и не хотел, но все-таки сделал то, что от него требовалось. «Все-таки, я дал понять, что являюсь воителем, и в моем арсенале хорошее оружие. Такой кинжал, наполненный маной, может наделать много беды в умелых руках. А теперь разбей окно, оно пуленепробиваемое. Значит, опусти его и отходи. Дверь открытой оставь». Подтянулись бойцы посильнее. И, что меня обрадовало, в переговоры вступил какой-то глава охраны клуба. Он поступил разумно сразу три раза. Во-первых, увел бойцов с линии огня, дабы не подстрелить своих же в случае перестрелки. Во-вторых, он вывел бойцов за пределы зоны поражения от ящика с гранатами, больше чем на 100 метров. Ближе с таким количеством взрывчатки даже покров может не уберечь. Третье, что он сделал, это спросил, какие у меня требования, и начал тянуть время, чтобы, само собой, оцепить территорию, вдруг я не один, и вывести всех аристократов в безопасное место. А то, что многие аристократы здесь были одними из сильнейших людей империи, это уже дело десятое. Не главам же боярских родов заниматься лично отловом всяких сумасшедших террористов с ящиком гранат в руках. В общем, хаос переместился с парковки к черному ходу, куда ломанулись группы прикрытия. Раздался вой сирен, поднялся в воздух вертолет. Хорошо, под прикрытием такой суматохи Юля сумеет выбраться и вывести Кина. А дуэль, если она еще не началась, то ее перенесут на другое время и в другое место. Только вот дуэлянтка, спутница Лжехудополова, исчезнет. Я подошел к машине с открытой дверью и отодвинул клинок от горла Сени. «Сеня, повернись ко мне». Он медленно обернулся. «Прости, что заставил понервничать. Держи этот клинок, это подарок тебе за сотрудничество». И пока он не успел сообразить, сменил старый, но все еще дорогой кинжал, гранатой. «А теперь можешь бежать. Сегодня кровь не будет пролита понапрасну, но пламя зажжется в сердцах многих, очень многих». Строя из себя фанатика, я отпустил его и тут же юркнул в машину, опасаясь снайперов. «Фома, я выдернул чеку и закинул гранату в ящик. Валим, пи». Юля и Кен приехали домой под видом курьеров. Они не только умудрились найти форму службы доставки, но еще и угнать их фургон. «Босс, наконец-то мы вернулись. Я думала, мы сдохнем». Тут же начала жаловаться рыжая. «Да все нормально было, просто Юлемана не хватило ей иллюзию поддерживать, и отвод глаз на ту кабаниху вешать. Она весь аукцион ходила-бродила по рядам, аж пол трещал под ней. Кстати, мы с подарочком. Та-дам!» Кен открыл задние двери грузовика, и я увидел в кузове связанного и слегка помятого Худополова с рабским антимагическим мошенником. «Ну как, еще там кое-чего из наследия Берестеевых выкупили, все в сумке у Юли лежит». все машины служб доставки. Я глянул на этот фургон еще раз, и да, это была одна из дочерних фирм, созданных транспортным гигантом Светловых. Называлась она «Добрый путь». Оборудована датчиками слежения, знаю. Я работала в автосалоне не только за красоту, много чего успела изучить, надеясь, что это поможет с карьерной лестницей. Датчики я отключила, Кен оторвал, я выкинула. Техник на складе под моим контролем помог собрать всю электронику, чтобы машина и дальше ездила. Неплохо. А что с номером? Его камеры могли зафиксировать. Номер я листочком заклеил, с гордостью заявил Кен. Да ты что, сам догадался? А если бы патрульные на дороге остановили из-за листочка? Ну, не остановили же, пожал он плечами. Иди в дом, горе луковое, меняй облик, покачал я головой. А что с тобой делать, неуважаемый? Я запрыгнул в кузов и подошел к пленнику, которого целых 3 дня где-то держали. Ага, если отдеру скотч и вытащу кляп, то этот ублюдок либо орать начнет, либо нести ахинею. И то мне на улице слушать нафиг не сдалось. Загоняя машину в гараж, дал я указание Юле, понимая, что как минимум несколько пар глаз агентов видели, как ко мне заехал этот фургон. Надо бы как-то от него так избавиться, чтобы никто ничего не заподозрил. Это будет сложно. Правда, не сложнее игнорирования утренних новостей о напавшем террористе-суициднике, взорвавшем себя вместе с несколькими автомобилями влиятельнейших родов империи. Полиция меня уже наверняка ищет. Вернее, останки этого суицидника. Мы еще с Фомой поспорили, сколько машин в итоге частично или полностью сгорело. Конечно же, я победил. 26 машин не подлежат восстановлению. Дедова, кстати, тоже. Даже обидно слегка. Но гранатам не прикажешь. Я вытащил груз из-за волос и потянул в подвал. Гришу не стал привлекать. Все-таки первый из огромного списка ублюдков, заслуживших возмездие, попал в мои руки. Сам разберусь. Еще парочка была на аукционе, но, как говорят ликвидаторы, за 2 мутантами погонишься, ни одного не поймаешь. Всему свое время. И время этого предателя прошло. Пожалуй, даже Грачевских, Стефанию и прочих причастных я не так сильно ненавижу, как его. Он не просто атаковал нас, он всадил нож в спину. Предал нас, хотя мы много, ох как много помогали и ему лично, и его роду. Без нашего покровительства никогда бы Худополовы не стали крупнейшим и сильнейшим из родов Новороссийска. Не стал бы его отец городским главой. Он мог спасти моего отца от гибели, когда узнал о готовящемся покушении. Но нет, он возжелал разделить то, что останется после его кончины, что купили на аукционе. Только часть родовых земель Берестеевых к югу от поместья и небольшой серебряный подсвечник с эмблемой французского мастера. Вот бумаги, протянула мне папку Юлия. Отлично, сейчас мы их еще раз перепродадим. Ты ведь не против отдать их мне за 1 копейку, дружище? Швырнул я предателя в комнату, где до этого жили 2 черные гвоздики, и обратился к Юлии. Уезжай на фургоне за город, брось его где-нибудь на отшибе и сожги. Вернешься на попутках. Поняла, и листочек тот идиотский убери. Поняла, босс. А моя помощь не нужна? Нет. Я с огромным удовольствием сам поднял вверх указательный палец, позеленевший от эфира, заставлю его не просто говорить, а вопить, выплевывая из себя признание. Юля испуганно отшатнулась, все еще помня, как моя сила действует на моих врагов, что происходит с пленниками, в чьи тела попадает эфирная капля. Тогда я пошла, поклонилась рыжая и ушла. Фома, как насчет снять фильм «Откровение и покаяние»? Надо поставить камеры, свет, предложил я хомяку, но тот энтузиазма не проявил. Ладно, позови Кина, пусть все настроит. Я подошел к Худополову и отцепил плотный строительный скотч от его побитого лица и вынул кляп, позволяя говорить. Ожидал, что он попросит воды, но нет. Как я и думал, этот не слишком обремененный разумом глупец стал пытаться спастись. В ход пошло все, вообще все, до чего только додумался его мозг. И угрозы, и оскорбления, и попытки подкупить меня, пообещав золотые горы и кары небесные, мол, его уже давно ищут, а когда найдут, то заживо с меня шкуру сдерут. Даже предложил выйти на дуэль и сразиться в честном бою. На последнее предложение я громко рассмеялся. Босс, тут стендап-концерт, поэтому камеру попросил. Вошел Кен в непривычном образе мелкого жилистого мужика с загорелой кожей. Вроде того, настраивай пока. Что, испугался, ничтожество, дуэли со мной, трус, который ни на что не годен. Выплюнул прикованный стальной цепью Худополов. Ты, предатель, а предатели хуже зверья. Ты когда-нибудь видел, чтобы аристократы проводили дуэли с псами, или коровами, или, быть может, свиньями? Заканчивай нести бред, лучше морально приготовься. Эта камера запечатлит твое истинное лицо, и это твой последний шанс запомниться этому миру не как кусок дерьма. Но сдохнешь ты в любом случае. Вопрос лишь в том, как именно это случится. Ты понял? Да кто ты такой? Попытался сдернуть антимагический ошейник Худополов, но сил в его руках было явно маловато. А если бы смог снять, то сдох бы от последствий. Я тот, кого ты и другие твари, предавшие мой род, разбудили. Для одних я добрый друг и верный соратник, на которого можно положиться, а вот для других, таких, как ты, я буду самим дьяволом, разбуженным от тяжести ваших грехов. Я Берестеев, тварь, и добро пожаловать в свой персональный ад. Прошло 3 дня с тех пор, как наследника барона Худополова не стало в этом мире. Купчие документы на землю без вписанных в них данных о покупателях, но подписанные и заверенные оттиском родового перстня этого сосунка, как и сам перстень, что не был подобен по своим свойствам перстню главы рода, я положил в шкатулку, а шкатулку – в сейф, а сейф отдал на сохранение Фоме, как и подсвечник. Сегодня мне должны были прислать данные об установленных условиях дуэли. Пока что я знал лишь то, кто будет моим противником и когда дуэль должна случиться. В ближайшее воскресенье. Времени на подготовку хватало, тем более что я уже сполна изучил возможности моего противника. Демидов, конечно, красавчик по многим показателям. Даже я, не будь его противником и не зная, с кем ему предстоит сражаться, поставил бы на него. Возможно, даже болел бы за него. Парень был из вассального рода. Через месяц ему исполнится всего 20 лет. Уже в 15 поступил в нашу столичную академию воителей, в 17 досрочно должен был закончить ее, но поехал по программе обмена в Европу, где тоже успел себя проявить и зарекомендовать. Ему даже рекорды ликвидаторов европейских стран принадлежат. До 18 лет успел поучаствовать в закрытии 6 изломов. Даже командовал отрядом выпускников в одной из таких операций. И это только общеизвестные данные. Мне же, спасибо Багратиону, прислали куда как более полный доклад. И я знал, какой у него ранг, какой стихией обладает, какие техники использует. Много чего там было. И вывод я сделал однозначный, он реально крут. Но не круче графа Скорупского или Карла Йорки. Может быть, плюс-минус равен побежденному мной в полуфинале турнира принцу Нгукву. В общем, я был более чем уверен в своей победе и не до конца понимал, откуда такая незыблемая уверенность в Демидове у Ирисовых. В окно я увидел, как остановилась машина Светловых. Вот и привезли мне наконец-то новость. Приехала Лена со своим братом. Даже сам глава рода с многочисленной охраной. Последнее, плохой знак. Если бы все было хорошо, он бы сюда лично не приехал. Я поспешил встретить гостей и сопроводить в дом. Гриша у ворот изобразил приветственный клич, стукнув себя по нагрудной пластине. «Добро пожаловать в мое скромное жилище, уважаемые. Крайне рад вас видеть в добром здравии. Прошу, проходите. На улице слишком жарко, а в доме я уже настроил кондиционер. Прекрасно помня, какой холодный дом был у графа, я поставил минимум, дабы подарить немного комфорта уважаемым мною людям. Благодарю, Ярл Краст. С радостью воспользуемся вашим предложением». Глава рода Светловых промокнул лоб платком и последовал по тропинке за мной. Пока шли в дом, граф что-то прошептал своему сыну, и тот вернулся к машине. Он достал из багажника какие-то коробки, ящики и пакеты. «Вам чаю, воды, кофе или, может быть, вина?» Предложил я на выбор напитки, и все сразу же попросили воды. «Ну вот, не зря 20 бутылок купил, как знал». «Что-то случилось, раз вы приехали ко мне лично?» Негромко и осторожно поинтересовался я у графа, косясь на Лену, что внезапно убежала на второй этаж. «Я что, просто не могу приехать в гости?» – удивился граф. «Именно вы, с вашим графиком и статусом, ко мне лично в гости?» «Нет», – констатировал я факт, – «что с дуэлью?» «Ну вот, я стал слишком предсказуем», – вздохнул граф и налил себе еще холодной воды. «Нормально все с дуэлью». Почти, но вылез один момент. Какой? Они отказались от ставки. Мне нужна эта фабрика и этот населенный пункт, пусть даже и через вас фиктивно управляемый до момента прохождения ассимиляционной комиссии с моей стороны. Ну, или регент выдаст бумаги в обход ее, что произойдет, скорее всего. Нет, с этим все хорошо. Мы даже смогли выбить еще больше с них, так как они потребовали исполнения одного древнего правила дуэльного кодекса. Какого правила? Правила трех клинков, с грустью выдохнул отец Елены. Не могли бы вы меня просветить? Я немного знаю о кодексе, но не древние его вариации. Правила трех клинков, или же, иными словами, трех вариантов оружия, принято было примерно 200 лет назад и стало необязательным около 100 лет назад. Позволяет использовать в дуэли один из трех типов разрешенного оружия. Собственное тело, что включает в себя и силу магии, и силу воителей, силу огнестрельного оружия, но всего лишь один патрон, и силу холодного оружия, то бишь клинок, можно в паре со щитом. И в чем подвох? Не понял я проблемы. В фамильярах. Они тоже считаются оружием, но не входят в перечень доступных орудий для битвы. Там, вообще, прописано довольно много ограничений. Огнестрельное оружие должно быть дуэльного типа, пистолет. Холодное оружие должно соответствовать имперской классификации холодного оружия. То есть всякая иностранная экзотика вроде серпов на цепи не подойдет. Ну и фамильяры тоже не относятся к разрешенным видам оружия. А это твоя основная сила, на которую мы рассчитывали. Поэтому я и пришел посоветоваться. Нам нужна не сама дуэль, а победа на ней. Они сделали все, чтобы ограничить нас и поставить в неудобное положение. Хитры, черти, скривился граф и покачал головой. Я пока не подписал вызов, но у меня время на принятие решения заканчивается сегодня в полночь. Не вижу проблемы, пожал я плечами, серьезно удивив Светлова и его сына, донесшего до кухни кучу тяжести вместе с Кином, что решил ему помочь. Ты всего лишь на 4-м ранге, а он на пике 6-го. Не вижу, улыбнулся я ему еще раз, проблемы, я раздавлю его. И единственное, что меня волнует, это какие бонусы наши два рода смогут получить из этого сражения. Ну, как минимум вот этот набор доспехов для дуэли останется у тебя, даже если ты вдруг не осилишь. Кивнул на кучу всего упакованного граф. Измененные материалы, полный комплект, стоимость около 5 миллионов рублей. Он будет твоим вне зависимости от результатов сражения. Довольно щедро с вашей стороны и повышает наши шансы на победу. Можешь быть уверен, у Демидова будет экипировка не хуже. Пусть так, у него не будет самого главного, силы, способной преодолеть ту разницу, что существует между нами, ухмыльнулся я. Ты говоришь как-то слишком самоуверенно, заявил брат Лены. Он видел лишь парочку боев, в которых я сдерживался, чтобы ко мне было поменьше вопросов, пожал я плечами. Я же видел практически все его последние бои и даже тренировку. Не вы одни готовитесь к этой битве, господа. У них на кону судьба лишь одного рода, а с нашей стороны, и вашего, и моего. Поэтому не переживайте о сражении. Но за предупреждение об ограничении и этот подарок, спасибо. Об остальном поговорим, когда я выполню свою работу. И да, к слову, на этой дуэли будет очень много важных людей, насколько я знаю. Где она пройдет? Арена имени Александра Великого, основателя рода Романовых. ХМ, знаю такую. Хорошо, там будет много зрителей. Кстати, а журналисты не желают снять дуэль для телевидения? Желают. Еще как, улыбнулся граф Светлов. Мы помним о твоих 10% от стоимости продажи прав на освещение. Не переживай на этот счет. Договор подпишем уже завтра утром. Ну что же, тогда осталось лишь не опозориться. Поднял я бокал с водой и хорошенько размяться перед боем. Внезапно зазвонил телефон и у графа, и у меня, едва ли не в одну секунду. Прошу прощения. Я взял телефон и ответил на входящий вызов. Сокол, ну наконец-то. Приветствую, разбазариватель с трудом нажитых денег. Буду через час на вокзале. Со мной половина отряда этим рейсом едет, так что найди машинку повместительнее. Остальные приедут в течение недели. Найдем, не переживай. Уже, считай, выехал, заявил я, и связь начала пропадать. Закончил разговор и посмотрел на графа. Случайно подслушал его разговор. Как сгоревшая, на каком пустыре, думаешь, это Ирисовы? Ладно, бог с ней, с этой машиной, пустая же была. Какая полиция еще? Да сейчас, разбежались. Ты заявитель о пропавшем грузовике, ты и давай показания. Ладно, скоро буду. Так, ну, надеюсь, они не смогут отследить маршрут ее движения, что вел ко мне. Прошу прощения, мне надо уехать. Редко выпадает свободная минута, и сегодня она, видимо, закончилась. А вы чего так радостно улыбаетесь? Прищурился он. А, это так заметно, как кот, наевшийся сметаны, ухмыльнулся брат Лены. Просто ко мне приезжает моя гвардия. Ваша гвардия, молодой человек, Вы поражаете меня все больше и больше. Видимо, скоро мои бойцы познакомятся с вашими. Во время тренировок с Грибницей. Мы ведь в одной лодке, верно? Что вы, ваше сиятельство? Я уже говорил начальнику вашей охраны, что они могут приходить хоть каждое утро. А он все настаивает, что сперва должны заключить договор, дабы не было споров. Да, из-за этих ирисовых руки никак не доходит. Мне он о вашем разрешении не доложил, ярл. Спасибо за вашу открытость. Думаю, уже завтра первая группа бойцов вместе с договором аренды и авансовым платежом приедут к вам рано утром. Постараюсь их встретить и провести полноценную экскурсию с демонстрацией всех возможностей. Протянул я руку, и граф пожал ее, широко улыбаясь. «Сестру забери, а то она тут с радостью на неделю останется», – прошептал он своему сыну. Олег и Лена вскоре пришли, и я провел их к небольшому кортежу с охраной. Такие времена, что даже по такому району лучше самому не передвигаться. Если ты не маг эфира, конечно же, я получил еще несколько крепких мужских рукопожатий от Олега и Александра Сергеевича и один благодарный взгляд до безумия красивых глаз Елены. Дальше было проще – принять душ, сесть в одно авто, проверить наличие спецпропуска, выданного багратионами, во второе авто посадить Юлю и двинуть на вокзал. Шум, гам, крики, радость братьев по оружию, добравшихся до столицы. Многие были здесь впервые и вовсю крутили головами. Я вспомнил, как мне было тяжело первое время, и постарался как можно быстрее увести их из столь шумного места. «Ну что, в ресторан? Пожрать охота?» – предложил Дуб. «Минимальная порция в Москве будет стоить рублей 250, без алкоголя. А если поедем в хорошее место, где контингент вроде меня или, в худшем случае, ликвидаторы, то ценник умножай в 2 или 3 раза», — предупредил я. «Сколько?» — завопил он. «Босс, вертай назад, нам и в Новосибе было по кайфу». «Ага, конечно», — повернулся к нему Сокол. «Тебе везде только пожрать. У Ярла кухня есть, вот и приготовишь для товарищей еду. А чего сразу я? Ну так, кто у нас тут самый голодный?» Рассмеялся Карбат. «А пиво осталось? Жарко что-то сегодня. У Кина заберем. Он все равно третий день в депрессии». «А че это с ним?» – удивился Дуб. «У него выработался иммунитет к алкоголю. Он пьет пиво и не пьянеет. И не только пиво. Вчера проверял. Вообще не берет ничего. Боже, упаси меня от такой напасти!» – взмолился Дуб. «Бедолашка наш кенгуряшка. Но это его проблемы. А мы за встречу обязательно выпьем». «Обязательно, но только вечером. У меня тренировка. Я к дуэли готовлюсь». «Дуэли?» – задали вопрос хором все сидящие в машине. «Ага». Я свернул в частный сектор и снизил скорость, дожидаясь, пока меня догонит вторая машина, за рулем которой была Юля. «Ну, это долгая история. Вечером за столом расскажу. Гляньте, мужики, вот как богачи живут. Такая хата лямов 20 будет стоить», – изумился виду из окна Дуб. «Думаю, больше», произнес Карбат. «Точно больше», кивнул Сокол. «Мой дом стоит больше 50 миллионов, и он здесь практически самый дешевый. Вот этот домина, на который Дуб пялится, будет 200 миллионов стоить. Это столичная резиденция князя Чернорукова. А во, о, гляньте», пролез между передними сиденьями Дуб, указывая пальцем вперед, на перекрытую дорогу, оцепленный желтой линией районы подразделения спецназа. «Там что, дом штурмовать собираются? Пиво, видимо, отменяется». «Почему?» – высунулся еще больше вперед Дуб, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Потому, что они штурмовать собираются не чей-нибудь, а мой. Сокол, подай бумажку с гербом империи в бардачке, и телефон вон тот невзрачный. Видимо, придется сделать звонок другу».